Райзингом. Пленников заперли в подвале дома Райзингом. День уже подходил к концу, когда Дика отвели на допрос. «Молодой человек, я знал вашего отца. Гарри Шелтон был благородный воин, что заставляет меня отнестись к вам снисходительно. Вам предъявлены тяжкие обвинения. Вы водите компанию с убийцами и разбойниками. Есть доказательства, что вы нарушали общественный порядок. Вас подозревают в захвате судна. Вас нашли в доме вашего врага, где вы прятались, переодевшись монахом. Если позволите, милорд, я сразу признаюсь в том, в чем действительно виноват. Я убил карлика-пройдоху. Вот доказательство. Письмо, которое я вынул из его сумки». Лорд Райзингом взял письмо, развернул и дважды прочел его. Лицо его потемнело. «Вы читали послание?» «Да». «Вы за Йорка или за Ланкастера?» «За Йорка». «Честный ответ. Тогда почему вы передаете письмо лорда Шорби именно мне?» «Разве вы не боретесь против изменников, милорд?» «Лорд Шорби богат и влиятелен. Я должен удержать его у нас, как, впрочем, и сэра Дэниела». «Милорд, не сочтите меня дерзким, но неужели вы рассчитываете на верность сэра Дэниела? Всем известно, он слишком часто переходит из партии в партию». «Нынче в Англии это вошло в обычай». «Тогда, сэр, взгляните еще на одно послание, собственноручно написанное Дэниелом Брэкли. Возможно, вы измените свое мнение о нем». С этими словами Дик протянул хозяину письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. Глаза Райзингома вспыхнули недобрым огнем. «Вы и это читали?» «Да. Как видите, Дэниел Брэкли предлагает лорду Уэнслидейлу ваше собственное поместье». «Вы указали мне лисью нору, мастер Шелтон. Я не замедлю отблагодарить вас. И независимо от того, к какой партии вы принадлежите, начну с того, что отпущу вас. Уходите вместе с Лоулесом и поскорей выбирайтесь из Шорби. Сэр Дэниел жаждет вашей крови». «Милорд, позвольте выразить мою благодарность. Надеюсь со временем отплатить вам услугой». И Дик, поклонившись, вышел из комнаты.